Глава 14. Царица Флора. Милый Вася, я снялась без одежды, голая. Милый Вася, не стесняйся, это мода новая. Народная частушка. Севергин сдал последний экзамен и, освободившись от главной заботы, позвонил по домашнему телефону Лады. «Да, я ее сестра». Молодой голос на том конце провода не выдал тревоги. Да и Севергин ни словом не обмолвился о своих опасениях, но осторожно сообщил, что Лада отсутствует без всяких причин. «Нет, она не объявлялась и не звонила», — пел далекий голос. «Это официальное расследование?» «Пока нет. Вы настаиваете на встрече?» «Хорошо. А ваша фамилия Севергин?» «Неужели?» «Я буду ждать. Около 10 вечера. Не поздно для вас?» Он уже повесил трубку, но мелодичные струны смолкли не сразу. Блазнили, манили на острые камни. В их переливах чудился плеск лебединых крыльев. И Егор невольно вспомнил сказку Будимира о Ладе и Марине, о черном и белом Гоголе, воюющих от сотворения мира. Он успел отоспаться после бессонной ночи. Вспомнив серебристую усмешку в голосе незнакомки, он побрился тщательнее обычного, надел свой лучший костюм и дорогие ботинки. Зачем-то проверил гладкость подбородка, и от этого стало как-то тревожно и нехорошо, словно он собирался на тайное свидание. К ночи духота сгустилась, за городом зрели грозовые тучи и беззвучно разливались зарницы. Егор долго плутал в арбатских переулках, пока не оказался перед небольшим особняком из белого мрамора с высоким стеклянным куполом на крыше. У портика входа росли две молодые рябины. Севергин машинально сорвал гроздь незрелых ягод, прикусил терпкую горечь. Одолевая сопротивление жаркого воздуха, он поднялся по ступеням. Двери мягко распахнулись, и Егор шагнул в темный холл. В сумраке холла он пошатнулся, как от легкого удара. Хозяйка дома, казалось, только что вышла из ванной, успев накинуть лишь легкое подобие одежды. Под прозрачной тканью ее тело источало ровный свет. Точеное лицо с чуть запавшими щеками сохраняло выражение холодного достоинства. Огромные зеленые глаза мерцали. Длинные черные волосы были распущены и играли на сквозняке. Жемчужную белизну ее тела не пятнала и волоска растительности, и эта детская нагота ранила душу, как порочное откровение. Он хотел развернуться и уйти, но в ту же секунду испуг показаться смешным остановил его честный порыв. Что ж, в каждой профессии есть издержки, и Егор справился с собой. лейтенант Севергин. Он вынул из кармана уголок удостоверения. Флора. Женщина улыбнулась и протянула гибкую руку, словно для поцелуя. Но Егор, казалось, не заметил ее белеющей в сумраке ладони. «Прошу вас, проходить».